Глава 39. Асура узнает правду. Я летел над лесом, настороженно оглядываясь. Ничего. Ни единого признака жизни. По земным меркам я уже часов шесть как вышел на поверхность родной планеты. Первые 3-4 часа я сидел в подвале разрушенного дома и посылал во все стороны зеркальных фантомов и зеркальных бабочек в поисках врагов. А потом, так ничего и не отыскав, вышел сам. Меня давно должны были заметить могущественные одержимые, если такие вообще были. Я замедлился, выискивая глазами родной город. От него не осталось ничего. Только слой костяной пыли, скрытый в высокой по грудь траве. А там, где находилась моя золотая башня, дыра, которая почти заросла кустарником. Я прикрыл глаза и вошел в пространство души, пытаясь нащупать связь со вторым миром. Моя золотая башня – одно из мест, напрямую соединенных с ним. Вскоре я кое-что ощутил и даже получил слабый отклик. «Хранитель зеркал!» – раздался холодный, безжизненный голос. «Ты смог вернуться!» Я резко открыл глаза, удивленно рассматривая перед собой прозрачный белый шар размером с кулак. Небольшая сфера мигала множеством загадочных символов. «Ты уцелел?» – с неверием пробормотал я. «Моя материальная основа уничтожена, но создатели учли это, я уже начал восстановление». «Где одержимые? Что случилось, пока меня не было?» Я спросил о том, что тревожило меня в первую очередь. Второй мир не спешил отвечать. Я сдержался, чтобы не повторить вопрос. «Меня услышали, надо лишь ждать». «Ты больше не принадлежишь этому миру». У меня в голове зашумело, когда я услышал ответ второго мира. Но после ошеломления на меня накатила ярость. Я процедил. «Я Кришна Варуни, сын Араша Варуни. Я один из хранителей народа Асур. Самый молодой хранитель в истории народа Асур. И ты смеешь мне говорить, что я не принадлежу этому миру?» Гнев, клокочущий внутри меня, трансформировался в духовную энергию. Все пространство вокруг резко потемнело. Поля активировались сами собой, создавая область, наполненную элементами тьмы и крови. «Ты больше не принадлежишь этому миру», безэмоционально повторил второй мир. «Но я признаю твою силу, поэтому отвечу на твои вопросы». Я сдержал рвущуюся наружу злость. Когда одержимые уничтожили всех разумных, до которых добрались, они начали сражаться между собой. В итоге осталось трое одержимых. Кё-Бурай, Меч-Бурай и Камень-Бурай. Услышав имена, я окончательно успокоился. Эта троица была сильнее меня еще до моего ухода из мира трех солнц. Особенно Кё-Бурай, которого так назвали из-за его жуткого смеха. Одержимые убили всех, кого смогли, но их голод не пропал. Кё-Бурай и Меч-Бурай покинули мир трех солнц, ушли в космос. А Камень-Бурай погрузился в ядро планеты и заснул. Твое присутствие может его разбудить. Я несколько секунд молчал, переваривая услышанное. «Ты хочешь помочь своему народу?» Вопрос второго мира в очередной раз выбил меня из колеи. «Да», — запнулся я, — «но не все погибли», — огорошил меня второй мир. «Мои создатели предполагали приход катаклизма, и я подготовился к нему». Из белой сферы выстрелил луч, который развернулся в прямоугольный экран. На нем транслировался подземный город полной жизни. Картинка поменялась, и я увидел улицу, по которой куда-то спешила пару людей. А за ними неспешно шел Асура. Но как это возможно? Я окончательно растерялся. На каждой планете существуют подобные убежища. На протяжении поколений я прятал избранных разумных, вводя их в кому и замораживая их тела. Поэтому одержимые не могли ощутить их. Новость была настолько ошеломляющей, что я не нашелся с ответом. А следом накатило понимание. Все время разговора со вторым миром я парил. Но сейчас мне пришлось спуститься на землю. Я погрузился ногами в траву, по щиколотку увязнув в белой грязи. Не знаю, сколько минут я стоял в прахе некогда великого города, переосмысливая неожиданную информацию. Ведь получается, я не последний потомок Асур? Кровная линия на мне не прервется? Больше на мне нет груза ответственности за весь народ. «Так ты хочешь помочь своему народу?» — повторил вопрос второй мир, подлетев поближе. «Как?» — хрипло спросил я. Из-за катаклизмов в космосе поверхность всех планет мира трех солнц непригодна для жизни. Превышен уровень радиации. Только такое необычное существо, как ты, может существовать тут безопасно. В подземных городах имеется все необходимое для существования, но количество запасов ограничено. Если ты сможешь убрать радиацию, твой народ быстрее выйдет наружу. И если ты желаешь оставить им наследие, знания либо артефакты, я передам им. Но увидеться с ними я тебе не позволю. В моих планах полностью изменить будущее общества. Суры и асуры больше не будут непримиримыми врагами. А другие разумные получат больше возможностей для развития. Ты хочешь уничтожить память моего народа? Во мне вновь заклокотал гнев. Думаешь, я не вмешаюсь? Или ты считаешь, что сможешь остановить меня? Последние слова я прорычал, пространство вокруг меня всколыхнулось, вся растительность и грязь были уничтожены проявившимся полем тьмы. Это воля создателей. Также безжизненно ответил второй мир. Твои предки предусмотрели такое развитие событий. И это они решили, что после катаклизмов следует забыть о вражде между асурами и сурами. Как, не поверил я, это... «У меня имеются доказательства», – перебил меня второй мир. «Смотри». Экран начал проецировать другое изображение. Слабо освещенное подземелье. Круглый стол, разделенный на две половины глубокой трещиной. С каждой стороны сидят трое. Справа три глубоких старика. Двое лысых с алыми бровями и бородками. А у третьего полноценная грива асуры, густая, бордовая, колючая. Слева тоже сидели трое стариков. По слегка заостренным ушам, белым как снег, глазам и такого же цвета волосам, я узнал в них сур, вечных врагов асур. А затем старики заговорили. Казалось, что они спокойно обсуждают дальнейшие действия. Но я видел, как сильна ненависть между двумя народами. Приходилось прислушиваться и напрягать мозги, чтобы понимать разговор. Слишком уж язык был архаичен, древен. Но в молодости каждый асур изучает язык предков, и это мне помогло понять суть беседы. Асуры и суры обсуждали будущее своих народов. Их слова на многое проливали свет. Два великих народа сбежали из родного мира, который подвергся катаклизмам, и оба народа были уверены, что в далеком будущем катаклизм нагрянет в мир трех солнц. Второй мир, подготовка к катаклизмам, уничтожение вражды между народами, о последнем все старики говорили с явной неохотой. Но один из них обмолвился, что именно из-за вражды они оказались в таком бедственном положении. В конце разговора пожилые асуры и суры начали вставать. Экран погас, раздался голос второго мира. «Ты сам все видел. Твои предки это решили. И не тебе мешать их планам. Но ты можешь помочь своему народу сейчас. Избавь планету от радиации, оставь наследие. И уходи обратно, в тот мир, куда ты ушел. Тут ты чужой». Я долгое время молчал. Перед глазами застыли символы на одеждах асур и сур. Только когда старики встали на ноги, я увидел, что вышито на их одеждах. У асур змей, поглощающий свой хвост, у сур черный крест. Невероятно древние символы, возраст которых неизвестен. Только вот это символы с земли. И мы? «Просто вернемся?» Руки со смешанными эмоциями смотрела на меня. «Ничего не будем делать?» Я сидел на полу перед зеркалом в своем подземном убежище. После возвращения первым делом я позвал Рукию и рассказал все, что услышал от второго мира. «Я пока не в состоянии помочь целой планете с радиоактивным фоном», я покачал головой. «Тем более помочь всем планетам мира трех солнц, как хочет второй мир». Мне нужно сперва разобраться с силами Высшего, провести несколько испытаний и экспериментов. Поэтому вы накидали в тюрьму столько мусора, поморщилась руки. Помимо помощи с радиацией, я могу собрать на Земле некоторые ресурсы, которые облегчат разумным их существование и ускорят развитие. Проигнорировал я вопрос руки. Поэтому сейчас мы возвращаемся. Я начал рисовать восьмой знак, при этом испытывая моральные муки. Словно изнутри что-то рвали и выбрасывали. Впервые у меня возник вопрос, правильно ли я сделал, покинув мир трех солнц? Может, стоило остаться, сражаться до конца и умереть, как все остальные? Я выжил, но стал чужим. Мир трех солнц больше не мой дом и никогда им не станет. Я крепко стиснул зубы. Мысли причиняли мне физическую боль. Я чужой, больше не смогу вернуться. Почти нарисовав знак, я буквально зарычал, выпуская наружу всю ту боль, что копилась во мне. «Хранитель!» – прошептала Руки. Я прикрыл глаза, глубоко вдохнул и выдохнул, тыльной стороной ладони убрал влагу из уголков глаз и ушел в Дхьяну. Надо восстановиться перед переходом в другой мир. Пока я был в мире трех солнц, на Земле прошла всего неделя. И это учитывая длительность самого перехода. Очевидно, что время в мире трех солнц в сравнении с Землей идет быстрее. Причем закономерность нелинейная и зависит от многих факторов. После отдыха в несколько дней я связался с Александром. «Учитель», — он склонил голову. «Даже став императором, Александр не перестал показывать свое уважение ко мне. Не знаю, насколько его поведение искренне, уверен, что далеко не так, как он показывает, но его манеры мне нравятся. Я хочу встретиться с императрицей». Александр вопросительно приподнял брови. «Передай ей мою просьбу». «Хорошо, учитель. Что-то еще?» «Нет». «Я прервал связь. У Александра явно много дел. Пусть занимается ими». «А зачем вы хотите встретиться с императрицей?» — с любопытством спросила Рукия. «Она что-то знает», — невпопад ответил я. «Что?» — не поняла Рукия. «Это станет ясно во время встречи. Надеюсь». Посещение мира трех солнц не прошло для меня даром. Я едва не потерял цель своего существования. Лишь длительные дхьяны и самокопания помогли понять, что встреча со вторым миром – благо для меня, а не зло. Я стал свободен, полностью переродился. Рефлексия помогла мне отречься от прошлого, хоть и было очень сложно. Я пообещал себе, что помогу миру трех солнц, чем смогу. Уберу радиацию, найду нужные ресурсы, передам асурам знания. И тем самым я закрою долг перед своим прошлым. Полностью перестать быть асурой я никогда не смогу, как и человеком. С этим надо смириться и жить дальше, и сделать так, чтобы мои потомки не пережили подобного. А для этого нужно докопаться до истины. Что такое катаклизмы? Как они появляются? И после сделать так, чтобы катаклизмов больше не было. Именно к этим выводам привела меня рефлексия. И первым делом я решил связаться с императрицей. Встречаться с настолько сильной высшей я уже не опасался. Вряд ли сейчас существует кто-то, способный меня убить. Полностью нарисовав восьмой знак, я вернул себе все способности хранителя зеркал. Абсолютно все. И к полученной мощи добавилась природа высшего, владеющего пятью элементами. Если три элемента Александра стали шоком для всего мира, то что говорить о пяти? «Признаюсь, ваше приглашение стало для меня неожиданным». Императрица с интересом смотрела на меня. Наша встреча проходила на небольшой веранде на территории нового Александровского дворца. «Рад, что вы приняли мое приглашение. Я старался говорить спокойно, чтобы не насторожить ее. У меня к вам вопрос». «Слушаю вас», — сосредоточилась императрица. «Что вы знаете об асурах?» Спросив это, я внимательно всмотрелся в лицо Екатерины, отслеживая реакцию. Она приподняла брови и удивленно спросила: «С чего вы взяли, что я знаю что-то?» «Врет», — понял я. «Моя эмпатия легко обнаружила ложь императрицы, и она не будет говорить. Что ж, придется пойти по более жесткому пути. Молчите, сидите ровно, продолжайте вести себя как прежде». Голос асуры ударил по Екатерине, оглушая. И не только он. Интегрированные в видовую способность элементы психа и души во много раз усилили эффект навыка. До своего возвышения я бы не рискнул использовать голос асуры на императрице, ведь она высшая, и подчинить ее разум гораздо сложнее. Но сейчас секунд 10 у меня есть. Я повел пальцем, и над императрицей появилось зеркало. Несколько секунд, и я поднялся на ноги. «Уже уходите?» Екатерина поправила выбившийся локон. «Да, спасибо за беседу». Я кивнул ей и вышел с веранды, создал зеркало из крови и шагнул в него, перемещаясь прямо в зеркальную тюрьму. На полу лежала императрица, чье тело наполовину было погружено в пол. Она не могла шевелиться, хоть и пыталась. «Сильная», — признала Рукия, подлетев ко мне. Пришлось постараться, чтобы полностью нейтрализовать. Что будем с ней делать? Убери ее в одно из зеркал. Сперва мне надо подготовиться. Я взглянул на бледное лицо Екатерины. Что ж, раз она не собирается мне ничего говорить, пусть. Так даже проще. Почему не хвалите меня, хранитель? Руки надуло губки. Я так быстро и незаметно создала ее зеркальный фантом, что никто бы не заметил, даже если бы в упор смотрел, и подмена была моментальная. Ты молодец. Я протянул руку и пальцем погладил по головке, довольно заурчавшую Рукию. Следи за фантомом. Александр не должен ничего заметить. Конечно, Рукия гордо вскинула подбородок. Не заметит. Мне понадобилось 4 дня, чтобы добиться нужного результата. 4 дня и несколько десятков преступников, среди которых 1/4 – заклинатели. Пришлось уничтожить одну из банд Петрограда, чтобы набрать материал для исследований. Но в итоге я добился своего. Создал идеальную марионетку, которая будет предана мне, но при этом останется собой. С обычными людьми и слабыми заклинателями хватало и элемента психа. Но вот с кем-то посильнее пришлось задействовать все. Зеркальную трансформацию, элемент психа и души. И у меня получилось. После того, как 8-й знак был нарисован, я избавился от главной проблемы – одноразовости зеркальных пленников. К сожалению, пленники из мира 3 солнц так и остались хрупкими. Не могли прожить после выхода из тюрьмы больше нескольких суток. А вот новые пленники не обладали этим изъяном, что значительно облегчило мне задачу по созданию идеальной марионетки. Остался последний этап – найти высшего и проверить, получится ли это провернуть с ним. 2 раза я посещал императрицу и допрашивал ее, используя способности высшего Ясуры. Не удалось добыть всей информации, но я убедился, что императрица слышала об Асурах и знает нечто такое, что может раскрыть секреты прошлого. Поэтому прежде чем приступать к Екатерине, я должен проверить способность на высшем. Нельзя ошибиться. Может быть, что императрица единственная, кто знает об Асурах на всей земле, как наследница проклинателей. В качестве жертвы я выбрал высшего из известного африканского рода, который после начала 2-го катаклизма боролся не против демонов, а давил пострадавших соперников, расширяя свое влияние. Единственный высший из этого рода даже на Ричарда хотел напасть, когда тот один был, но позорно сбежал, получив удар от элементального защитника-старика. Раз уж выдалась такая возможность, почему бы не помочь Британии, убрав кровососущего паразита? Битва с темнокожим высшим не была впечатляющей. Я легко захватил его и отправил в тюрьму, даже не потревожив остальных. И после занялся исследованиями. Начал частичную зеркальную трансформацию, одновременно работая с душой и мозгом. И не смог, высший погиб, так и не став пленником. Пришлось искать нового подопытного. На этот раз в Индии, среди таких же любителей легкой наживы. Только угробив 3 высших, я добился требуемого результата и отточил навык создания зеркального пленника с душой и телом, но преданного лично мне. Такой пленник не посмеет солгать или промолчать, если я задам вопрос. Он физически не сможет это сделать. Пришло время заняться императрицей.